хвощ, шиповник, аир, элеутерокок, клевер, боярышник, вереск, брусника, спарыш, земляника, лопух, пастушья сумка, помело, смородина, женьшень, оралия, лимонник, левзия. Примерно 14 наименований трав нужно смешать, смолов в мясорубке. Отсыпать 14 столовых ложек смеси, залить 3 литрами воды и настоять 7-8 часов. Затем процедить и пить по стакану 3 раза в день за час до еды. Если вы почувствуете раздражение в желудке, добавьте воды до исчезновения этих ощущений. Дополнительные методы балансировки при избытке эстрогена. Дыхание. Я уже не раз говорила о важности дыхания, а теперь мы с помощью дыхательного упражнения будем активизировать правую часть тела. Зажмите большим пальцем левую ноздрю и дышите правой по 2-5 минут 5-6 раз в день. Воздержание. Да, именно половое воздержание поможет нам сбалансировать гормоны. Тот, кто нарушит это условие, создаст дополнительные сложности и так нагруженному организму. В такой момент гормонам совсем не нужны лишние встряски. Использование импликатора Кузнецова. Иглоукалывание этим аппаратом левой стороны тела стимулирует инь-энергию через кожу. Физические упражнения. Вам подойдут любые физические упражнения из тех, что можно выполнять исключительно правой стороной тела, то есть рукой и ногой. Сложность упражнений и нагрузку определите сами в соответствии с уровнем подготовки. Закаливание. Сразу говорю, что никаких протестов не принимаю. Тем, кто уже добрался до этого этапа чистки, пройдя так много испытаний, пора ничего не бояться и так. Я настоятельно рекомендую ходить в холодной воде в ванной или по снегу босиком. Начать с 3 секунд и довести до 1 минуты в день. После процедуры активное движение в течение 15 минут. Кроме этого, обливание холодной водой разогретого тела, резкое и шоковое. Использование гормонов. Если в течение месяца в организме не происходит кардинальных изменений, и вы чувствуете, что меры недостаточно жесткие, то придется прибегнуть к малым дозам гормонов. Не торопитесь воспользоваться этим методом, прислушайтесь к себе. Если это действительно необходимо, правильное решение придет к вам. При полной уверенности начинайте инъекции тестостерона по 1 миллиграмму 5% раствора через день 2-3 раза или препарата Омнадрен 1 раз в месяц. Обязательно делать инъекции в правую сторону. Такая доза не навредит организму и направит его в нужном направлении. На этом завершится первый этап чистки эндокринной системы для тех, кто имеет избыток эстрогена и энергетический перекос в инь-сторону. Ну а теперь поговорим о противоположной проблеме – дисбалансе в сторону ян. очищение эндокринной системы при избытке тестостерона.